Все еще тянулось неприятное дело о вознаграждении виноторговцах, у которых пограблено было вино солдатами 28 июня 1762 года. Сенат подал императрице доклад, чтоб купцу Медеру с товарищи вместо расхищенных у них вин зачесть пошлину с их товаров. Но Екатерина написала на докладе: первое. В всем докладе не видно, свидетельствовано ли, чтоб у сих погребщиков в тот день столько выпито было и о разграблении сих погребов. Второе. Так как казна не приказала грабить, то и справедливости не вижу. Если просят из милосердия, то расчеты не надобны. Третье. Пример кабацких откупщиков к сему служить не может, понеже целость сбора зависит от их целости. Сенат, делать нечего, приказал предложить дело вновь к слушанию. Это слушание происходило не ранее 27 ноября, и Сенат решил оную высочайшую резолюцию тем просителям объявить. Для усиления торговли с Средней Азией Сенат отменил прежнее постановление, что вымениваемое в Оренбурге и Троицке у азиатцев золото и серебро купцы непременно должны отдавать в казну на монетные дворы, ибо для купцов это тягостно и отнимается у них охота к вымену на товары своих денег. А так как цена золота и серебра повысилась, то приносящим эти металлы на монетные дворы выдавать за золото вместо прежних 2 рублей 75 копеек за золотник по 3 рубля, и за серебро вместо 19,5 копеек по 20,5 копеек, производя оплату наличными деньгами безо всякого удержания и проволочек, ибо Волков, бывший оренбургский губернатор, доносил, что единственное средство заставить купцов приносить металлы на монетный двор – это выдавать им сейчас же готовыми деньгами. «Всякий из них скорее согласится, — писал Волков, — выменивать баранов, топить сало и не иметь с канцеляриями дела, чем серебром и золотом навязать себе на шею хлопоты». Поступление значительных доходов с бывших монастырских имений вводило Сенат в искушение обращать эти доходы на, возможно, большее число статей. Но так как эти статьи ограничивались содержанием духовенства и богоугодных учреждений, то иногда Сенат позволял себе смешные натяжки. До сих пор на содержание Московского университета 20 тысяч рублей отпускалось из винных доходов. Сенат представил, нельзя ли и эти деньги, и остальные 15 тысяч рублей, отпускавшиеся из штатс-конторы, отпускать из доходов коллегии экономии, ибо всем училище главное научение производится о настоящем познании душевных добродетелей и ко исправлению нравов на богоугодное и обществу полезное употребление. Но императрица с таким взглядом Сената на университет не согласилась и приказала по-прежнему отпускать на него деньги из винных доходов. В 1766 году Екатерина окончила свой законодательный труд, посредством которого хотела перенести в Россию просветительные идеи, выработанные европейской наукой. Мы видели, что об этом труде знали приближенные к императрице люди, знали и так называемые философы во Франции. В описываемом году императрица потребовала мнения о своем труде от некоторых лиц. Из этих мнений особенно замечательно для нас мнение старого, умного, опытного служаки Баскакова и знаменитого писателя Сумарокова. Баскаков не мог согласиться на совершенное уничтожение пытки и написал: «Не благоволено ли будет прибавить, кроме необходимых случаев, которые надобно означить именно». Баскаков представлял один из таких случаев. Разбойник, погубив хозяев дома, вынес такую вещь, которую ему одному вынести никак было нельзя, и между тем утверждает, что товарищей у него не было. Екатерина заметила на это. «О сём слышать не можно. И казус не казус, где человечество страждет». Но вообще Екатерина была довольна замечаниями Баскакова и написала: «Все его примечания умны». Иначе отнеслась она к замечаниям Сумарокова, который написал их с обычным своим пылом и скоростью, причем положения сами по себе верные, приводились вовсе не кстати и способны были только раздражать. Например, Сумароков вооружился против решения большинством голосов. «Большинство голосов истины не утверждает», — писал он, — «утверждает мнение великий разум и беспристрастие». Екатерина заметила: «Большинство истину не утверждает, а только показывает желание большинства». Сумароков продолжал: «Ежели кто за недозволенным отсутствием голоса своего лишится, так не он, но общество постраждет, ежели полезное его мнение не примется после. И всякий, следовательно, всякое дело остановит и выйдет хаос», — замечает императрица. Сумароков: «Законов с умствованием народа соглашать не надобно, ибо у честных людей все умствование — нагая истина, а законы предписывают борющим истину». Екатерина: «Есть законы, ведущие к добру, есть наказывающие преступления». Сумароков: «Умеренности правосудие не терпит, а требует надлежащей меры, а не строгости и не кротости». Екатерина: «Изображение, то есть воображение, в поэте работает, а связи в мыслях понять ему тяжело». Сумароков: «Вместо наших училищей и особливо вместо кадетского корпуса потребны великие и всею Европою почитаемые авторы, а особливо несравненные Монтескье. Но и в нем многое критике подлежит, о чем против его и писано». Екатерина: «Многие критиковали Монтескье, не разумея его. Я вижу, что и я сей жребий с ним разделю». Сумароков: «Вольность и короне, и народу больше приносит пользы, чем неволя». Екатерина: «О сём довольно много говорено, то есть в наказе». Сумароков: «Но своевольство еще и неволе вреднее». Екатерина: «Нигде не найдете похвалы первому».